Матерь Агни-йоги. Тайна победы не в том, чтобы сломить стену внешних воздействий, а в том, чтобы удержать незатемненным сознание им вопреки и тем утвердить превосходство духа над ними. И тогда, только тогда, рождается возможность одолеть также и самые волны этих воздействий. Главное значение при этом имеет состояние духа, победное состояние его, являющееся результатом действительного понимания того, что дух превыше всего. Только этим сознанием можно победно пройти через все, и только в этом и заключается победа над миром.